слякотник, архивная комната и запертая дверь. Я следовала за Перси Блайт по лестничным пролетам, мрачным коридорам и снова вниз, вероятно, глубже, чем уровень, с которого мы начали подъем. Как и все здания, развивающиеся с течением времени, Майлдерхерст был подобен лоскутному одеялу. Крылья пристраивались и перестраивались, разрушались и возрождались. В результате в нем было легко заблудиться, особенно человеку без врожденного чувства направления. Казалось, замок складывается внутрь, как один из рисунков Эшера, на которых можно вечность бродить по лестницам круг за кругом, но так и не найти конца. Окон не было ни единого с тех пор, как мы покинули чердак, и мрак сгустился окончательно. На одном этаже я определенно услышала плывущую по камням мелодию, романтичную, задумчивую, смутно знакомую, но когда мы завернули за очередной угол, она растаяла, если вообще существовала. Что мне точно не почудилось, так это едкий запах, который становился все сильнее по мере того, как мы спускались, и не был неприятным только благодаря своей землистости. Хотя Перси отмахнулась от отцовской идеи о далеких часах, по пути я невольно прикасалась к прохладным камням. Какие следы могла оставить мама, когда жила в Майлдерхерсте? Маленькая девочка по-прежнему шагала рядом со мной, пусть и все время молчала. Я хотела было спросить о ней Перси, но зашла слишком далеко, не объяснив о своей связи с домом, и теперь все мысли в голове попахивали двуличием. В конце концов, я остановилась на классической пассивно-агрессивной уловке. Замок был реквизирован во время войны? Нет. Боже праведный, я бы этого не вынесла. Урон, который был нанесен некоторым прекраснейшим домам нации? Нет. Перси яростно затрясла головой. Слава Богу! Это как руку отрезать. Но мы делали все возможное. Я работала в службе скорой помощи в Фолкстоне. Сафи шила одежду и бинты. Связала 1000 шарфов. Еще мы взяли к себе эвакуированного ребенка в самом начале войны. Вот как? Мой голос чуть заметно задрожал. Малышка рядом со мной подскочила. По настоянию Юнипер. Маленькую девочку из Лондона. О, Господи, я забыла, как ее звали. Как глупо с моей стороны. Прошу прощения за запах. Мое сердце сжалось от сочувствия к той забытой девочке. Это грязь, продолжила Перси. Пахнет от засыпанного рва. Летом подземные воды поднимаются, просачиваются сквозь подвал и приносят запах гниющей рыбы. Хорошо, что здесь внизу нет ничего ценного. Ничего, кроме архивной комнаты, а она защищена от воды. Стены и пол обшиты медью, дверь свинцовая. Ничто не может проникнуть внутрь или покинуть ее стены. Архивная? По моей шее пробежал озноб, прям как в слякотнике. Особая комната глубоко в доме дяди, где хранятся семейные документы, где он находит заплесневелый старый дневник, в котором содержится разгадка прошлого слякотника. Тайная комната в сердце дома. Перси остановилась, оперлась на трость и уставилась на меня. «Так вы читали его?» Это был не вопрос, но я все равно ответила, я обожала его в детстве. Когда слова слетели с губ, В душе шевельнулось давнее разочарование. Я по-прежнему не могла адекватно выразить свое отношение к этой книге. «Это была моя любимая книга», — добавила я, и фраза с надеждой повисла в воздухе, прежде чем незаметно растаять в тенях облачком пыли. «Она была очень популярна». Перси пошла дальше по коридору. Несомненно, она много раз это слышала. И популярна до сих пор. В следующем году исполнится 75 лет с первого издания. Неужели? 75 лет, повторила она, потянула дверь на себя и повела меня вверх по очередному лестничному пролету. Окажется, это было вчера. Наверняка публикация вызвала большой переполох. Мы были рады видеть папу счастливым. Мне действительно показалось, что она немного замешкалась, или это я сейчас фантазирую уже с учетом того, что узнала позже, невидимые часы. Начали усталый перезвон, и я с уколом сожаления поняла, отпущенный мне час истек. Это казалось невозможным. Я бы голову отдала на отсечение, что только пришла. Но кто способен постичь время? Час между завтраком и выходом в Майлдерхест тянулся целую вечность. Однако 60 коротких минут, которые были мне дарованы внутри замка, пролетели стайкой испуганных птиц. Перси Блайт взглянула на наручные часы и заметила с легким удивлением. «Я задержалась. Прошу прощения. Напольные часы спешат на 10 минут, но нам все равно пора закругляться. Миссис Кеннер придет за вами в назначенное время, а путь до вестибюля не близкий. Боюсь, вы не успеете осмотреть башню». Я ахнула от удивления и почти физической боли, однако быстро взяла себя в руки. Уверена, что миссис Кеннер не огорчится, если я немного опоздаю. «Помнится, вы собирались вернуться в Лондон». «Да, точно. Невероятно, но на мгновение я действительно забыла. Герберт, его машина, назначенная встреча в Виндзоре, собиралась». «Не переживайте. Перси Блайт зашагала следом за тростью. Осмотрите башню в следующий раз, когда навестите нас снова». Она просто успокаивает меня. Я решила не уточнять. К чему? По правде говоря, я отмахнулась от этих слов, как от довольно забавных и бессмысленных, поскольку, когда мы покинули лестничный колодец, раздалось загадочное шуршание. Шуршание, как и в случае смотрителей, было совсем тихим. И сначала я подумала, что мне почудилось из-за всех этих историй о далеких часах и людях, пойманных в стенах. Но когда Перси Блайт тоже огляделась по сторонам, я поняла, что не ошиблась. Из соседнего коридора неуклюже вывернул пес. «Бруно!» — удивленно воскликнула Перси. «Что ты здесь делаешь, дружище?» Пес остановился рядом со мной и посмотрел из-под нависших век. Хозяйка наклонилась и почесала его за ушами. «Знаете, что означает слово «лерчер»?» «Это воришка по-цыгански». «Верно, малыш?» «Ужасно бессердечное название для такого славного старичка, как ты». Она медленно выпрямилась, держась рукой за поясницу. Изначально их вывели цыгане-браконьеры для охоты на зайцев, кроликов и других мелких зверей. Чистая порода позволялась разводить только аристократам, и наказание было суровым. Вся соль была в том, чтобы сохранить охотничьи навыки, поддерживая видимость изменчивости и тем самым отводя подозрения. Это пес моей сестры Юнипер. С самого детства она обожала животных, и они, похоже, отвечали взаимностью. Мы всегда держали для нее собаку, тем более после травмы. Говорят, всем нужно кого-то любить. Бруно продолжал путь, как будто знал, что мы обсуждаем его, и был этим недоволен. Еле слышное шуршанье возобновилось, но его заглушил звонок телефона неподалеку. Перси замерла, прислушиваясь, как будто ждала, что трубку возьмет кто-то другой. Телефон продолжал звонить, пока безутешная тишина не сомкнулась вокруг его последнего отзвука. «Идемте». В голосе хозяйки прорезалась нотка волнения. «Здесь можно срезать». Коридор был темным, но не более, чем другие. Теперь, когда мы выбрались из подвала, несколько размытых ручейков света просочились сквозь узлы замка и разлились по каменному полу. Мы прошли 2/3 пути, когда телефон зазвонил снова. На этот раз Перси не стала медлить и с явным беспокойством сказала: «Прошу прощения. Понятия не имею, куда запропастилась Саффи. Я ожидаю важный телефонный звонок. Вы не могли бы подождать? Я мигом». «Конечно». Она кивнула и скрылась за углом коридора, оставив меня в затруднительном положении. В том, что случилось дальше, я виню дверь. Ту, что находилась прямо напротив меня, всего в 3 футах. Я люблю двери. Все на свете, без исключения. Двери обязательно куда-то ведут. И я ни разу не встречала дверь, которую мне бы не хотелось открыть. Тем не менее, если бы дверь не была такой старинной и узорчатой, такой демонстративно закрытой, если бы лучик света таким отчаянным соблазном не падал на ее середину, подсвечивая замочную скважину и интригующий ключ, возможно, я сумела бы устоять, изнывала бы от безделья, пока за мной не вернулась бы Перси. Но все сложилось так, что я не устояла. Поверьте, я просто не могла. Иногда достаточно лишь взглянуть на дверь, и понятно, за ней скрывается нечто интересное. Ручка двери в форме берцовой кости была черной, гладкой и прохладной. Более того, холод словно сочился с той стороны, хотя я не понимала, каким образом. Мои пальцы сжали ручку. Я начала ее поворачивать, и мы туда не заходим. Вряд ли стоит говорить, что мой желудок чуть не выскочил через рот. Я крутанулась на каблуках и изучила темное пространство за спиной. Я ничего не видела и все же определенно была не одна. Кто-то, владелица голоса, стоял в коридоре со мной. Я ощутила бы это, даже если бы она молчала. Я чувствовала чужое присутствие. Что-то двигалось и пряталось в искаженных тенях. Шуршание тоже вернулось. Громче, ближе. Определенно не у меня в голове, определенно не мыши. «Простите», — пробормотала я окутанному мраком коридору, «мы туда не заходим». Я подавила приступ паники, я не знала. «Это хорошая гостиная». И тогда я увидела ее. Юнипер Блайт выделилась из промозглого мрака и медленно направилась по коридору ко мне.